Итак, я хочу еще раз представиться. Меня зовут Олег Геннадьевич Тарасунов, я вице-президент аюрведических врачей России. Аюрведа – это древняя медицина индийская. Я учился 5 лет в Индии, имею 2 высших образования – российское и индийское образование по аюрведе. Являюсь преподавателем Бомбейского института «Ведическое здоровье» и веду русских студентов, русскоязычных студентов. У меня есть свои разработки в области лечения аюрведического. У меня есть свои методы лечения драгоценными камнями, также лечения травами. И у меня есть книги, то есть я писатель. У меня есть порядка 10 книг, которые выпущены на русском языке. Одна книга вот издана на английском. Порядка 150 лекций, то есть я читаю, уже 12 лет езжу по странам СНГ, посетил порядка 20 городов и читал лекции, то есть прочитал порядка 15 семинаров различных и порядка 150 лекций всего. У меня медицинский центр, аюрведический центр в Москве, на Арбате. Также есть центр в Киеве, в Днепропетровске, в Риге. Вот. Может быть, будет в Лос-Анджелесе. Посмотрим, там они что-то пытаются сделать. Ну, так или иначе, вот я вам, в принципе, представился. Сегодня мы будем говорить с вами. У меня есть разработка «Связь болезни с характером». А аюрведа это знание, которое основа, наука о жизни переводится. Аюра означает жизнь, веда знание. Это знание, ему 5000 лет, и оно рассматривает психику человека как отдельно существующий организм, то есть как тонкое тело. То есть у нас есть грубое тело, то есть скелет анатомический. И ум считается, характер человека считается, существует реально. Это не комбинация нервных импульсов, которые дают волновые какие-то импульсы там и постоянно меняющиеся что-то. Характер человека – это нечто фиксированное, застывшее, и оно меняется очень медленно. То есть, таким образом, аюрведа считает, что у нас есть тело ума, тело разума и тело... Наш эгоизм тоже как определенная структура психическая. То есть это меняет вообще дело в корне. Потому что когда так рассматривать нашу психику, то сразу понятно, почему у человека, допустим, развиваются хронические заболевания. Согласно аюрведе, ум контролирует весь организм. Ум – это не просто то, чем мы думаем. Это определенная психическая структура, которая имеет сознание, подсознание, она контролирует весь организм. Центр ума находится в области сердца. Не в голове, а в области сердца. На сердце радость у меня, мы говорим. То есть там находится наша сила, понимание вещей внутри. Человек говорит, я понял сердцем. То есть это означает, что глубоко в ум информация зашла. Таким образом, ум – это не то, что мы думаем, это гораздо более глубокая психическая структура. Она имеет глубинную память, в уме есть глубинная память. То есть там происходит, запоминается все, что мы делаем. И эта глубинная психическая структура при контакте с окружающим миром дает нам психический тонус. Планеты когда движутся по горизонту, они меняют свой характер, потому что стороны света тоже имеют свой характер. Когда планеты движутся, они постоянно меняют наше психическое воздействие на нас. Это взаимодействует с нашим глубинным состоянием ума. В глубине ума у нас есть глубинная память. Оттуда выходят импульсы психические, которые нам создают определенный настрой. Так появляется наше настроение, наше психическое состояние. Эти влияния планет, они могут, то есть влияние планет бывают, то есть некоторые фазы, которые длятся даже несколько минут, но есть фазы влияния планет, которые длятся до 20 лет. И эти периоды в жизни, которые человек проходит, вот такие большие, они полностью в корне меняют его судьбу. Вот, допустим, у вас, ваша судьба в корне поменялась 5 лет назад. То есть у вас 5 лет назад у вас начался другой период, и у вас поменялась жизнь. Если бы вы, допустим, 6 лет назад вы бы подумали о том, что будет так, как вот сейчас, вы бы не поверили. То есть у вас жизнь, ну, какой период сменился. И так у каждого человека есть свой период. У вас, например, длительно уже идет период, уже очень долго. Там порядка 15 лет у вас идет период новой жизни. А тогда, 15-16 лет назад, вы бы не подумали, что так вот вы будете жить, как сейчас. То есть у каждого человека периоды в жизни меняются. И я так говорю, потому что меня учили диагностировать по лицу, по голосу там, и так далее. Я провожу диагностику по голосу. Вчера у вас было на радио, предлагали диагностировать по голосу. Вы кто-то слушал эфир вчера, нет? Вот вчера предлагалась диагностика по голосу, никто не согласился. Это был первый раз в моей жизни. То есть 10 лет я провожу такую диагностику. И даже, я помню, в Донецке, в самом маленьком районе, там местная радиостанция была, мы проводили там диагностику, куча звонков. Здесь уговаривали, они говорят, позвоните, пожалуйста, проверьте, он может это делать или нет. И никто не позвонил на русском радио. Я был удивлен, потому что обычно... И потом мне сказали, что здесь все друг друга знают, и если я что-то скажу там про человека, другие все узнают о нем, и он поэтому никто не хочет. Все, в принципе, согласны, но никто не хочет это, такую информацию афишировать. К чему я это говорю? К тому, что ум, он имеет такую силу взаимодействовать с окружающим миром. То есть наш ум способен взаимодействовать с планетами, с окружающим. Мы в уме взаимодействуем друг с другом. И эти планеты, они выводят из глубины ума такую информацию, что, допустим, планета может 12 лет долго очень влиять на нас каким-то образом, и наша жизнь может меняться. Но мы сейчас не будем говорить, это тема астрологии ведической. Есть такая наука, джотиш называется, ведическая астрология. Она объясняет, как меняется характер в связи с влиянием планет. Но мы сегодня будем говорить о другом, о том, как меняется характер в связи с нашими поступками и о том, как меняется наше состояние здоровья в связи с нашим характером. Оказывается, ум контролирует весь организм. И все органы, которые у нас есть, они связаны с нашими чертами характера. Каждый ум через характер контролирует деятельность органов. Мы думали, что вот, допустим, человек говорит, у меня больное сердце. И я, когда обижаюсь, моему сердцу становится хуже. Таким образом, мой характер влияет на сердце. И это неправильно. Потому что характер человека не влияет на сердце. Он полностью контролирует сердце. Он полностью контролирует каждый орган. И если человек меняет свой характер, то контроль органа тоже меняется, и человек выздоравливает. Это не то, что ум где-то сбоку стоит, и он там иногда влияет. Как бедный родственник какой-то приходит в гости, он там повлияет на настроение чуть-чуть. Ум контролирует ситуацию полностью. Он является господином в организме, а не нервная система, как мы говорим. У меня все болезни от нервов и одна от удовольствия. То есть на самом деле все болезни от ума, то есть все болезни от того, что, как мы себя ведем в жизни. И это даже логически понятно. Ведь человек болеет не от того, что он какую-то таблетку забыл выпить, или у него денег не хватило его купить. Он болеет от того, что он неправильно повел себя в жизни, что у него поведение было неправильно. Это надо понять. И сейчас мы с вами будем изучать эту тему. Итак, начнем с того, что существует женская половина человека, то есть левое полушарие, и правое полушарие имеет мужскую природу. Правое полушарие связано с планетой Солнца, левое полушарие связано с планетой Луна. Правое полушарие имеет в себе силу, то есть она там находится, наше желание и воля. Воля человека и желание находятся в правом полушарии. Вам это интересно? Или нет? Интересно? Мысли человека и его мысли, его эмоции находятся в левом полушарии. Я вам могу это легко доказать. Вы можете проэкспериментировать, поизучать. А вот здесь вот, в внутреннем краешке левого глаза находится тонус мыслей человека, тонус мыслей. А в наружном краешке левого глаза находятся сами мысли. Допустим, вы общаетесь с близкими людьми, и вам надо разобраться, то ли он вас плохо думает, то ли он о вас плохо думает, то ли он не с той ноги встал сегодня. То есть, когда человек не с той ноги встал, то есть у него тонус мыслей плохой. Это значит, что на него не надо обижаться, потому что завтра он будет совсем по-другому себя вести. Но если он плохо думает, тогда надо ему взбучку сделать. То есть, ну, два варианта. Мы должны сделать вывод, как вести себя. И надо смотреть во внутренний край левого глаза. Если увидите, что оттуда идет какая-то такая информация тяжелая, это значит, что у человека просто тонус плохой сегодня, на него плохо планета сегодня является, с ним не надо сегодня ссориться. Но если вы видите, что вот с этого края глаза идет тяжелая информация, а здесь все нормально, это значит, что он как-то плохо настроен неправильно. И значит, тем более тогда с ним не надо ссориться. Ничего хорошего тогда вообще не будет. Надо ему когда объяснить, что все немножко не так. То есть то же самое и вот, допустим, вы идете по негритянскому району вечером, да, навстречу идет какой-то парень с черной кожей, допустим. И надо смотреть ему в правый глаз. Если у него вот здесь на правом краю, вот здесь правого глаза, вы увидите, что он, во-первых, надо смотреть, каким глазом он на вас смотрит. Если он смотрит правым глазом, значит, он хочет что-то сделать. Если левым, значит, ему все равно, он пройдет мимо. Если посмотреть правым глазом, еще у него здесь с краю правого глаза еще есть какое-то волевое желание, то тогда надо разворачиваться, идти, заворачивать, то есть обходить то место, где он идет. Иначе могут быть проблемы. Я просто вам примеры такие привожу, потому что это знание глубоко практичное, понимаете, ведическое знание глубоко практичное. Итак, солнечное полушарие несет в себе огненную энергию, и давление повышается с правой стороны у человека. То есть, если правый висок болит, допустим, это значит давление повышено. А левый висок болит, это значит давление понижено. Если оба виска болят, значит спазмы сосудов. Но правый висок, когда только болит, это значит повышенное давление. Вот. И так далее. То есть можно много об этом говорить, но идея основная заключается в том, что у человека есть мысли, есть поступки и есть желания. Вот эти три категории, они рождают разные виды болезней. Я еще вам не сказал про поступки. То есть центр, наша область переносится, центр лба связан сразу с тремя планетами. Марс. Планета Марс находится вот здесь в области переносицы. Она руководит нашими импульсами, побуждениями и поступками. Планета Сатурн находится в центре вот здесь вот лба. И она отвечает за концентрацию внимания человека. И планета Юпитер находится вот здесь выше, в верхней части лба. Она связана с нашей верой и нашим оптимизмом в жизни. Теперь будем расшифровывать все это. Все органы, которые находятся по центру в организме, они зависят от тех планет, которые находятся вот здесь. И поэтому, если у человека, допустим, человек не любит свой труд, он работает в напряжении, не любит свой труд, то у него будет страдать орган какой-то по центру вот здесь. Потому что этот труд связан с Сатурном и Марсом. С этим Сатурн означает, он дает силу трудиться, а Марс дает желание трудиться, две планеты. Если человек не любит свой труд, у него пострадают органы, которые находятся по центральной линии. Будем вас пример приводить или нет? Кого-то. Мы не боимся. Допустим, с вами вот рядом девушка сидит, она в некотором напряжении работает, то есть ей тяжело работать. Согласны с ней? А? Все нормально у вас? Но у вас желудок болит? Сейчас уже не болит. Значит, раньше вы так работали, да. Я вижу, что вот этот, Марс перегружен. То есть есть какая-то напряжение какое-то во время работы есть, напряженное состояние такое. Любовь к труду означает, что человек легко работает, расслабленно, у него нет проблем. А? было, да. Вот. Отпечаток остается у человека иногда, даже он уже преодолел плохую карму, отпечаток еще какой-то есть. Вот. И это означает органы по центру. Если у человека плохое настроение, эмоциональное состояние плохое, и у него постоянно это хронически происходит, то в этом случае у него страдают органы с левой стороны. Вот, допустим, вот у вас вот, сзади вот, девушка. Да, у вас некоторая депрессивность есть, эмоциональная подавленность, такая депрессивность. И у вас от этого тает сердце, страдает сердце. То есть тяжесть немножко есть. Вот. На сердце тяжесть у меня, да? Моя любовь полынь трава. И так далее. Вот, то есть в этом плане вас, то есть каждый человек, это связано с левым полушарием, это связано с планетой Луна. Вот, с правым полушарием связаны органы, которые находятся с правой стороны. И люди, которые очень своеволе непреклонны, у них от этого перегружается печень. Если воля очень непреклонная, крепкая такая, у них перегружается печень, легкие, да, правильно вы на нее смотрите. Да? Правильно. Я хотел уже пример привести. Все правильно, это правильно. Вот, да, у вас именно печень перегружается от этого. От воли непреклонной, такой крепкий характер, непреклонный. Вот. Легче свернуть, легче пробить стену, чем свернуть. Такой характер крепкий очень. Вот. У каждого человека, это не значит, что есть хорошие люди, плохие. Я говорю просто о определенных зажимах в характере, определенных как бы стереотипов, которые мы должны развить, преодолеть. И сейчас мы с вами будем говорить, больше я вас не буду мучить. Вот, мы сейчас будем говорить в целом о всех органах, которые мы знаем, и с какими чертами характера они связаны. Да? Хотите такую информацию? Так, начнем с сердца. Сердце – это орган, связанный с эмоциями и с мыслями. И с тонусом мыслей, вот с этой точкой, с тонусом мыслей связаны ритмы сердца. Если у человека очень категоричный настрой эмоциональный, то есть он эмоционально непреклонен. Допустим, бывают такие люди, которые вот настроены, допустим, скептически, и их невозможно никак, это настрой, невозможно никак свернуть в этом плане. То есть они очень скептично настроены. В этом случае у них будет страдать ритм сердца. То есть человек, если имеет какое-то настроение, настрой по отношению к кому-то, и вот если он настроился, его невозможно уже никак изменить, этот настрой. Такие болезни бывают у руководителей обычно, которые как бы вот они настроены подчиненным определенным образом, их невозможно свернуть. Вот у вас это есть такое. А вот этот вот как раз такая идея, что вы если настроились по отношению к кому-то вот так скептически, то потом очень трудно вам поменять ваши отношения, ваше мнение. От этого у вас страдает ритм сердца. То есть у вас есть там перебой немножко сердца. А? У вас тоже, да, есть тоже, да. Вы согласны со мной? Но у вас же есть, у вас стучит же сердце, подстукивает. Да, я прямо сейчас вижу. Да. Ну сейчас что, болит голова? Голова не болит, но... Потряхивает, да? Да. Вот. Это связано с тонусом мысли. Ритм сердца связан с тонусом мысли. Но сосуды сердца, они связаны с, уже не с тонусом мысли, а с нашим настроем в целом. То есть эмоциональный настрой. Это не касается конкретно какого-то человека, как мы думаем о ком-то, а это касается настроения нашего по жизни. То есть если у человека мягкий настрой эмоциональный, то сосуды очень эластично, мягко работают в сердце. А если у человека жесткий такой сухой настрой, то есть он сухо относится к себе, к окружающим людям, эмоционально сухо. Допустим, ему говорят... Допустим, мужчине говорят, у твоего сына запор. Он говорит, ну ничего страшного, пройдет. То есть у него сердце не ёкнуло, то есть он эмоционально сухой человек. Это означает, что у него будут спазмы в мышцах сердца, в сосудах сердечных. То есть спазмы возникают из эмоциональной сухости. Или наоборот, если человек очень чувствителен и раним по отношению к тому, что делают к нему самому. То есть это, кстати, две вещи, которые дополняют друг друга. Человек, который очень сильно раним по отношению к тому, что к нему делают, он обычно бывает эмоционально сух по отношению к другим. То есть там, понимаете, в эмоциях, как и в мыслях, есть качели такие. То есть эти качели означают отношение к себе и отношение к другим. Если человек эмоционально раним по отношению к себе, то у него эта качеля опускается, это поднимается. Это значит, что к другим он будет абсолютно безразличен. С другой стороны, если человек раним по отношению к другим эмоционально, то к себе он будет такое сдержанное отношение иметь. И ведическое знание говорит, что человек должен очень беспокоиться о других, стараться. Но не беспокоиться в плохом смысле слова, что трястись из-за них, а стараться им желать счастья и помогать им. А о себе стараться сдержанно думать. Это очень важно именно так. Даже если человек эмоционально раним по отношению к другим будет, а к себе спокоен, то он эту ранимость постепенно поменяет на желание помогать другим. Но если он будет эмоционально раним по отношению к себе, то это тупиковое состояние. А здесь ничего не сделаешь. То есть это означает ставить себя в противовес другим людям. В результате сердце начнет замыкать. И вот эти тупиковые состояния психические, когда человек над себе зациклен, допустим, меня не понимает, меня не любит, это женская, это больше такая черта характера, о мне никто не хочет заботиться, меня никто не хочет защищать, обо мне никто не хочет думать. Когда человек так постоянно зациклен на этом, то у него появляется спазм в сердце, и потом начинаются боли там. То есть надо, чтобы преодолеть это состояние, надо думать, не о себе, надо вообще о себе забыть и думать о других людях. И когда ты о других думаешь, они начинают о тебе заботиться, потому что ты им приятно делаешь, они тебе приятно делают. И вот это вот тупиковое состояние, оно проходит. В результате сердце так можно вылечить. Почему люди с ишемической болезнью сердца, они такие, знаете, они замкнутые немножко, одиночки, и они обижены на судьбу, на людей, на работу, на кого-то им надо быть обиженным обязательно. То есть они не могут просто так жить, им кто-то должен... на кого-то. И единственный способ им вылечиться — это переключиться с себя, забыть о себе и начать заботиться о других. Дальше сердечная мышца, она связана с эмоциональной жадностью. То есть некоторые люди, они хотят больше разных эмоций, впечатлений. То есть такие, знаете, ненасытные в плане впечатлений. И впечатления накапливаются, они в сердце накапливаются, их начинает, то есть человек начинает от этого перенапрягаться. Ему хочется больше, допустим, он смотрит фильм ужасов, ему все мало, мало, там уже всех перерезали, ему все хочется дальше смотреть. Некоторые выключают телевизор, все, хватит, больше не могу это смотреть. Ему все мало, ему надо, чтобы там совсем уже там, уже на рога всех поставили. Вот, он не может дождаться, когда это произойдет, наконец, когда все его перережут. Вот, и у него это все откладывается в сердце, эти эмоции там избыточные, а потом у него гипертрофия сердечной мышцы появляется. Или, допустим, это касается также и впечатлений, связанных с работой. То есть человеку хочется хороших отношений к себе. Он ждет, ему все мало, ему должны больше говорить хорошего и так далее, в отношениях с людьми. И тоже гипертрофия развивается, он не дожидается того, чего надо, и энергия психическая плохая, начинает вместо того, что сердце очищать, она начинает накапливаться там и распирать эту сердечную мышцу. Поджелудочная железа, сердечные клапаны страдают от эмоциональной непреклонности, когда человек эмоционально хочет кого-то победить. То есть он настраивается своей обидой уничтожить кого-то или своим непреклонностью вот такой, знаете, эмоциональной. То есть упрямство такое психическое, оно рождает и разрушает клапаны сердца. Можно погибнуть от этого даже. Бывает так, что дети рождаются с такой эмоцией, они немножко брезгливо так напряженно воспринимают мир. Вот такие дети, когда особенно уголки губ у них сжаты вот так вот, детстве, они такие немножко брезгливенькие, такие чувствительные, ранимые, у них есть склонность к ревматизму. Ревматизм — это заболевание, которое поражает горло, сердце, почки. Там. Это все, оно, это все поражается одной и той же эмоцией, вот этой вот эмоциональной напряженностью, напряженным эмоциональным реагированием на окружающий мир. Клапаны сердца от этого разрушаются. Все понятно, я говорю, да? Дальше, таким образом, если взять ишемическую болезнь сердца, каждая болезнь, она имеет свои, соответственно, черты характера. Ишемическая болезнь сердца, обидчивость, жестокость вызывает спазм сосудов, а обидчивость вызывает нарушение регуляции сосудов, ненависть вызывает перенапряжение сердечной мышцы, отчаяние вызывает напряженность в работе сердца. И скорбь вызывает истощение сердца. Знаете, когда человек, у человека близкий человек умер, и сердечная тоска, да, такое понятие, сердечный человек чувствует, что тоска именно сердечная, потому что у него была связь с человеком, она разорвалась, ему не хватает любви. То есть мы когда живем друг с другом, мы немножко понемножку любовь даем друг другу так. Ну, хотим заботиться и так далее. И человек к этому привыкает, как будто бы так и должно быть. О нем должны заботиться. Он привыкает к этому. Потом, когда близкий человек уходит, у него разрыв происходит, и у него сердце эмоционально не подпитывается. Сердце питается любовью. И если человек сам другим дарит любовь, то его сердце, оно находится в гармонии с окружающим миром, ни от чего не зависит. Но если мы зависим от любви других, то это когда разрыв происходит, сердце начинает чахнуть. То есть возникает сердечная тоска. Сердечная мышца атрофируется от этого. То есть не хватает любви, не хватает питания сердца. Это может быть и так, может быть и так. А у кого-то постепенно. Постепенно у кого-то сохнет, у кого-то сразу, да. Все по-разному бывает. Все зависит от того, как. А? Нет. Чувствуешь линию обреза, мгновенно пустоту, и все, и тебе сразу пролезет. Вот вы говорите об одном и том же, только разными словами. То есть вы говорите о том, что человек лишается чего-то, а она говорит о том, почему страдает сердце. Если человек старается любить других, но сам не просит, не требует себе любви и заботы, он просто старается жить из чувства долга перед другими людьми, то его привязанность, она не носит такой характер, который ранит органы и сердце. То есть он, когда близкий человек уходит, он чувствует разлуку, но эта разлука, она больше относится к тому, что он, ему некому отдать свою любовь. А не к тому, что некому мне дать любовь. Вот когда некому мне дать любовь, то страдает орган от этого сильно. А если мне некому дать любовь самому, тогда от этого человек просто испытывает тоску, которая не вызывает разрушения здоровья. Хорошо, я не против. Вот, я. Каждый человек имеет свою точку зрения. Разве я буду против вашей точки зрения? Но я вам говорю каноны Аюрведы, то есть есть ложное эго, есть истинное. Нет, этого эго истины нет. Это очень сильно проявляется по отношению к родителям и детей. Не о том, что ты там, ты заботишься, ты относишься, ты вам научишься. Это не говорит о том, что ты чрезмерно требуешь. Нет, ты на вас заботишься. И вот эта черта, когда человек умирает, вместе с мамой, отец, все, это на тонком мире ощущение пустоты мгновенно от между тобой и собой. Согласен. Но сердце у вас пострадало? Да. А то не получился писать. А потом оно все скинуло. Сердце пострадало, значит, вы не только заботиться хотели, вы также зависели от чужой любви. Это канон Аюрведы, понимаете, я вам сейчас объясню. Это я с вами не согласна, потому что она меня хотела видеть. Я согласна. Вот смотрите, есть ложное эго, эгоизм. То есть это тоже тонкое тело. Есть ложное эго, есть истинное эго. Истинное эго – это желание бескорыстно служить людям и ничего не хотеть. Истинное эго никогда не приносит болезни или страдания человеку. Только ложное эго приносит. Когда человек любит кого-то, у него работает одновременно истинное эго и ложное. То есть он, с одной стороны, хочет служить, а с другой стороны, он хочет заботы о себе и хочет к себе внимания, и хочет тоже, чтобы обо мне заботились и мне служили. Вот это второе желание, оно является по своей природе губительным. То есть оно рождает все болезни и страдания, которые существуют. То есть когда человек обо мне заботится, допустим, человек бескорыстно заботится обо мне. У меня есть два типа среагировать. Первый тип – отдавать ему назад всегда и не зависеть, вот не стать потребителем, понимаете, всегда отдавать назад заботиться. А второй тип отношений – привыкнуть к тому, что обо мне заботится. Например, вот мне, допустим, жена стирает, я привык к этому. Потом я уезжаю в Америку, допустим, жены нет. Я сразу вспомнил, понял, что я потребитель на самом деле, я отношусь потребительски к этому. Я хочу, чтобы она мне это делала, но это неправильно. То есть я сам должен давать любовь, я сам должен заботиться о ней. Я не должен думать, да, она хочет мне там заботиться, готовить, стирать, это факт. У нее есть такое желание. Но это не значит, что я должен к этому привыкнуть и ждать от нее этого. Это в корне неправильно. То есть есть... Что? Я считаю, что это не только этот пример. Очень много раз. Ну понятно, это понятно. Я просто говорю, объясняю, как работает истинное, как ложное. И вот оно работает таким образом, что... Да? Да, это правильно, это не является потребительским. То есть как служить близким родственникам, это уже другой вопрос. Вы не хотели слышать о семейных отношениях, но я вам чуть-чуть скажу. На самом деле женщина, она у нее 70 где-то процентов счастья, которое она должна получить в своей жизни, она получает через семейные отношения. И там у нее больше возможностей психически и физически отдавать в семейных отношениях. Мужчина 80%, 70-80% счастья получает из внешней деятельности. И там у него очень много возможностей отдавать. Если мужчина направляет свою жизнь на внешнюю деятельность, а женщина направляет свои силы на семью, то тогда их возможность быть удовлетворенными гораздо сильнее. Но бывает так, что по судьбе у женщины не хватает внутренней силы отдавать в семью. И она тогда отдает в работу, допустим, во внешнюю деятельность. В этом случае она тоже будет счастлива, но не настолько сильно, как если бы она отдавала в семью. Да? Я возвращаюсь к этому вопросу. Если женщина отдает в семью, ясно, что она не зарабатывает деньги. В этом случае она не является потребителем. Она является личностью, которая приносит всем счастье. Тот человек, который потребляет нужды, он считается, Я еще раз повторяю вам, что есть разные виды служения. Если женщина, допустим, заботится обо всех дома, это тоже является деятельностью на благо всех, и эта деятельность приносит счастье. Если жена ничего не хочет делать, она сидит дома и просто потребляет, а муж о ней заботится, то в этом случае она является личностью, которая будет очень сильно страдать. То есть она будет болеть от этого, она будет страдать, она будет несчастна и всех портит жизнь всем людям. Но это уже тема семейных отношений. То есть мы не будем сейчас. Там очень много тонкостей. Не воспринимайте от Бога то, что я сказал. В наше время и женщины могут работать там и все прочее. Эту тему надо серьезно обсуждать. Веды это объясняют, как правильно настроиться, чтобы быть счастливым. Но если я не могу вам за одну лекцию все лекции это почитать, поэтому вы возьмите диск, купите по тему семейные отношения, послушайте. Там все объясняется, ведические взгляды на этот вопрос. Сейчас мы будем говорить о поджелудочной железе. Она тоже находится с левой стороны. И она связана с тем, как человек относится, насколько человек эмоционально переваривает других людей. То есть бывает так, что видишь человека, и просто противно находиться рядом с ним. Вот это ощущение противности означает поражение, что... Оно связано с поджелудочной железой. И еще бывает два вида обиды. Бывает сердечная обида, когда человек обижается, и ему сердечная обида означает, что он хочет доказать, что все неправы, что это неправильно так по отношению к нему сделали. А бывает обида, связанная с поджелудочной железой. Эта обида, она сухая, то есть она не знает, я не хочу никому объяснять ничего. Мне просто противно находиться с этими людьми. Я обижен на них, и мне с ними противно. А связываться с ними вообще не хочу. Сердечная обида означает желание восстановить отношения. А обида, связанная с поджелудочной железой, просто отгородиться от всех и больше не связываться с ними. Так вот, вот первая обида сердечная развивает нарушение деятельности сердца, а вторая обида, связанная с отвращением, неприязнью, она развивает болезни поджелудочной железы. Как, например, сахарный диабет – это болезнь, которая развивается в результате того, что человек отгорожен, эмоционально отгорожен от окружающих людей. Ему трудно принять их эмоциональный настрой. Он очень чувствительный. Чувствительность означает тоже эгоизм. Чрезмерная чувствительность означает эгоизм. Он есть. А я могу сказать почему? Потому что в Америке здесь, вот здесь, где мы сейчас находимся, очень сильно влияет Венера. Это планета, которая имеет женскую природу. Она связана с чувствами. Повышенная чувствительность – признак венерианской природы. И также есть много других признаков венерианской природы. Например, в тех странах, где Венера очень сильна, мужчинам очень трудно стать мужественными, а женщинам очень трудно найти себе мужа. Например, в Риге. Например, в Риге я был, лекции читал, там проблема номер один. Женщин красивых, хоть отбавляй, вот ходят на каждом шагу. А мужиков таких крепких, чтобы взять замуж, нет. И девушки, они едут в другие страны, чтобы замуж выйти. Потом приезжают, живут у себя там вместе. Вот, то есть мужественности не хватает. То же самое проблема вот этих всех гомосексуализм, вот эти все, то есть перебор какой-то природы или женской, или мужской, то есть перебирает человек. Это означает чрезмерное влияние какой-то планеты. Здесь очень сильно влияет Венера. Это значит, что люди очень чувствительные. То есть их нельзя ранить, то есть они чувствуют. И поэтому и правила порядки все тоже связаны с чувствительностью. Допустим, человек идет по дороге, машина останавливается. Вроде бы слон должен ехать и должен идти, а собака, муравей должен остановиться. А здесь наоборот, как бы машина останавливается, человек идет. Это хорошо, я не против этого. Это означает очень высокую чувствительность, потому что если человека этого тронуть, то он будет очень обижен, что машина не пропустила его. Это венерианское качество. Вот в Риге точно так же я был, там такие же правила. А там, где Сатурн правит в России, там легче сбить человека с ног, чем остановиться. Там никто не остановится тебе. И там никто через дорогу не идет перед машиной. Это дохлый номер так делать. Вот таким образом, как бы надо понять, что всегда болезнь поджелудочная железа, сахарный диабет. Почему здесь распространен? Потому что поджелудочная железа связана с чувствительностью. Она связана как раз с брезгливостью, с напряженностью в отношении к другим людям и так далее. И люди, которые имеют такое качество характера, они рождаются в этой местности и получают такую болезнь, как по судьбе. Я знаю несколько городов в разных странах мира, где Венера сильна, и везде сахарный диабет очень распространен. Покладистость характера, когда человек очень покладистый, он терпит других людей, дает защиту поджелудочной железе. А чрезмерная чувствительность, она привязывает человека к сладкой пище, потому что сладкая пища имеет эмоциональную природу, она связана с эмоциями. Кстати, если говорить о сладкой пище, то женщинам надо обязательно есть сладкую пищу. Сладкая пища, она имеет венерианскую природу, и она связана с работой гормональных функций женщины. гормональные функции женщины. То есть мужская психика основана на нервной системе. А нервная система укрепляется, когда человек совершает аскезы. Когда он спит там на жестком, когда он под душем стоит, под холодным, когда он делает зарядку, там аскезы какие-то, укрепляется нервная система, и мужчина становится крепче. А женский организм укрепляется в результате усиления гормональных функций. А усиление гормональных функций зависит от чего? От сладкой пищи, от красивой одежды, от мягкой такой нежной обстановки и так далее. Поэтому женщина, она должна есть сладкую пищу, но только утром, в утреннее время. Если днем есть вечером, то от этого страдает здоровье. Сладости нужно есть только утром женщине. Надо есть те сладости, которые ей нравятся. Не просто там, что она питается живой. Вот тогда и красивым лицо становится, и организм работает нормально. А когда у женщины лицо некрасивым становится, это признак того, что она болеть начинает. Уже болезнь так проявляется в женском организме. Вот это так, легкое отвлечение. А мужчине нужна такая упругая, терпкая пища, хорошие зерна, всякие такие, пища такая грубоватая нужна мужчине для здоровья тоже. Потому что нервная система такая пища. А с чувствительностью бороться не надо. Просто есть два типа эгоизма. Чувство собственного достоинства по-женски означает, если женщина чувствительно относится к окружающим людям и хочет заботиться о них, помочь им, она очень чувствует настроение мужа, пытается заботиться, настроение детей, пытается заботиться о них, настроение друзей, звонит им там, спрашивает, как дела, то в этом случае она всем приносит счастье, и ее чувствительность, она приносит гармонию вокруг, и она дает только здоровье, счастье, процветание. Но если она зацикливается на себе и требует внимания к себе, и чувствительность ее направлена на то, как к ней относится, то в этом случае она все разрушает вокруг себя. Поэтому надо настроиться правильно, и тогда твоя чувствительность, твоя природа, она будет действовать на благо. То есть есть два типа эгоизма, истинный и ложный. И эти оба типа эгоизма, они связаны с нашими чертами характера. Если человек настраивается на ложный эгоизм, он разрушает себя и окружающих, на истинный эгоизм, то есть чувство собственного достоинства. Я считаю себя достойным человеком, если я позаботился о ком-то, как мужчина, допустим. Не могу как женщина позаботиться, потому что у меня мужская природа. Но женщина заботится по-женски, и это означает сила. Это сила характера, сильный характер. У женщины может быть сильный характер, у мужчины может быть сильный. Но сила проявляется по-разному. Слабость характера означает слабость сердца. То есть означает, что человек не может заботиться ни о ком, он хочет заботиться о себе. То есть у него он слабоватенький. Допустим, даже он приходит, допустим, больной человек лежит, умирает, он приходит к нему, а навестить его, вроде благородное чувство. Но у него слабо сердце. И он начинает: «Ой, тебе плохо, мне рядом с тобой тоже плохо, нам с тобой плохо». Он говорит: «Слушай, мне и так тяжело, иди отсюда, а? Я уже не могу, мне тяжело, сейчас умирать буду уже». Вот, это неправильно. Конечно, есть. Конечно, приходит и плакать начинает. Говорит: «Я не могу смотреть, как ты болеешь, выздоравливай быстрее». Вот, то есть второй вариант, человек приходит, улыбается: «Как рад тебя видеть, ничего не о болезнях, ничего о здоровье, просто, помнишь, мы с тобой на рыбалку вместе ходили, там классно нам было, здорово, выздоравливай быстрее». Он такой дает человеку какую-то цель в жизни, какую-то идею, что мы с тобой жили, так было классно, тебе надо выздоравливать. И тот улыбается, у него болезни проходят, все, ему хорошо становится. То есть, когда человек сильно себя ведет, не эгоистично, он хочет дать хороший настрой другому человеку. Но когда человек хочет показать, что он такой очень крутой, он очень сострадательный, он начинает кислое лицо делать и говорит: «Ой, я так забочусь о тебе, я пришел к тебе, мне так жалко тебя, у тебя что-то болит, да?» И все, и он начинает выматывать нервы, потом он уже трясти начинает. Такая идея. Вы считаете, что таких людей нет? Совсем? У вас очень хороший, правильный настрой. Есть сознание пчелы и сознание мухи. Как человек в сознании пчелы, он не видит плохого в людях. Это очень замечательно. У меня сознание мухи. Я постоянно вижу что-то плохое. А? Вы доктор? Вы доктор, нет? А я доктор. Я в больнице работал, я знаю. Таких людей много. Такие есть люди, да, есть. Да? Вот еще вариант. Ну, не сисюкать по ней, не улыбаться, а можно, знаете, как зыкнуть. Так, ну, это перестать скулить, всегда выдавать. И так не работает. Да, если вы по-доброму, то есть это сделали, если у вас... Да, это по-мужски. Угу. И вы посмотрите, как родственники, за что все случаи реагируют, родственники, знакомые. Я никогда не видела, чтобы кто-то так вот говорил. Ну, я, ну хорошо, пускай будет по-вашему. Я это привел чисто просто теоретически. Если так люди уже выросли, то я счастлив, что все так хорошо относятся. Я просто чисто теоретически привел, чтобы показать, что такое отношение приводит вот к такому результату. Хорошо? А... Давайте перейдем к этому. Это не суть нашей лекции. Значит, селезенка, следующий орган. Это, смотрите, интересно, что те органы, которые находятся сзади, они связаны уже с подсознанием. Они не связаны с нашим настроем, нашим поведением. Они связаны с нашими прошлыми поступками. То есть они связаны с нашей судьбой, которая давит на нас из прошлого, с нашим периодом плохим. Поэтому такие органы, как почки, селезенка, легкие, не бронхи, а легкие, они связаны от периода жизни человека, с периодом жизни человека. И их болезни, они имеют скрытую природу. Очень трудно распознать эти болезни. И даже, допустим, почки больные, человек не знает об этом. Или легкие больные, он тоже может не знать. То же самое относится к селезенке. Но понять, что у тебя селезенка может быть больной, можно, если немножко изучить эту информацию. Оказывается, вот такая черта характера, как умиротворение, когда человек спокоен, вот такое спокойствие, умиротворение, эмоционально в мыслях, это с левой стороны находится орган, тоже связан с эмоциями. Это означает, что селезенка работает хорошо, и там вырабатывается, правильно вырабатываются эритроциты. Если человек озабочен постоянно, то есть он не может быть умиротворенным, он чем-то озабочен, постоянно у него в мыслях вспоминает о чем-то, ему тяжело, то у него от этого спазмы происходят в селезенке. То есть эритроциты выбрасываются оттуда, и она немножко сжимается, и дальше у нее функция нарушается по выработке в какой-то степени. Вот. С другой стороны, если человек находится в жизнерадостном состоянии, то есть он радуется жизни, радуется всему окружающему, то у него эритроциты работают хорошо в этом случае. Почки — это парные органы. Одна почка находится справа, другая находится слева. И у человека есть такое понятие, как открытость и замкнутость. Вот. Я не замучил вас, нет? У человека есть такое понятие, как открытость и замкнутость. И некоторые люди открыты, некоторые замкнуты. Эта открытость и замкнутость можно увидеть по выражению глаз. Если глаза отталкивают тебя, то человек замкнутый. Если глаза притягивают, то значит он открытый. И у человека, у людей, у которых глаза отталкивают, у них почки спазмируются, надпочечники спазмируются, и у них в результате повышается артериальное давление. То есть надпочечники — это органы, которые проталкивают психическую энергию по организму. То есть они настраивают организм на определенный тонус. И тонус должен соответствовать окружающей среде. Тогда человек не будет иметь повышенное давление. Если человек свой тонус поддержит внутри себя, он как бы настроен защищаться. Он свой настрой, свой тонус защищает. То в этом случае у него энергия не выходит наружу. И она скапливается, она поднимается вверх. и начинает давить вот на этот центр психический, на макушечный психический центр. В результате у человека начинает появляться тяжесть в затылке, которая постепенно сковывает шею. И у него появляется вот здесь такая вот зажатость, напряженность вот в этой области. Это возбуждает психические центры, которые связаны с регуляцией сосудов. В результате у него повышается артериальное давление. То есть, таким образом, люди замкнутые, скованные, они не могут отдавать энергию окружающим, не могут в гармонию войти с окружающими людьми. В результате у них повышается артериальное давление. Таким людям надо учиться, учиться быть в гармонии с окружающим миром. И в этом случае очень хорошо помогает такие гимнастика, как цигун, там полное дыхание, йога. Вот эта гимнастика, когда человек дышит, там руками движет. Руки – это та структура, которая дает возможность контакта. То есть, когда человек руками двигает, он хочет контактировать. Жестикуляция на лекции, там, значит, он хочет контакта с людьми. Вот. То есть, человек, который хочет избавиться от гипертонии, прежде всего должен учиться сливаться сначала с природой, с окружающей. Потом только он сможет уже с людьми быть более открытым. Это уже тяжелее сделать. Когда он это научится делать, у него давление сразу падает. Оно еще не будет нормальным какое-то время, потому что по судьбе изнутри, из глубины сердца выходит сила, которая плохо контактирует с Сатурном там, или с Солнцем, который дает гипертонию. И у человека все равно внутренний тонус напряжен. Поэтому ему нужна искусственная помощь, помимо мыслей. То есть характер связан с болезнями. Но у нас есть две составляющие характера. Есть составляющая, которая от нас не зависит, от нашего поведения, а зависит от нашего прошлого поведения. Это называется тонус психический. Тонус психический не снимается с помощью правильного поведения. От психического тонуса зависят многие хронические заболевания. Но другая составляющая нашего характера связана с нашим настоящим поведением. И мы можем эту составляющую убрать. Если человек начал вести себя хорошо, то он вылечивает где-то 50-60% своих заболеваний. Но 40% остается, они связаны с нашими прошлыми поступками. И эти болезни лечатся с помощью хатха-йоги, то есть упражнений статических, с помощью закаливания, с помощью разных молитв, ношения драгоценных камней, ношение веток на себя, талисманов всевозможных, которые нейтрализуют влияние планет. Понятно, да? То есть это уже подсознательное лечение, оно связано с каким-то настроем. То есть человека надо настроить на что-то, и тогда он преодолевает уже внутренний плохой настрой. Итак, почки связаны с открытостью и замкнутостью. Есть эмоциональная открытость, есть волевая открытость. То есть человек направляет свою волю на окружающих людей. Он хочет своей воли, у него человек доброй воли, он хочет волей своей помочь. Тогда у него правая почка будет работать хорошо. Но с другой стороны, он может быть эмоционально очень замкнут. Волю вроде открывает, но эмоционально он немножко замкнут. И в этом случае левая почка будет плохо работать. То есть поэтому есть разница в том, какая почка будет страдать. Вот у вас, допустим, у вас эмоциональная открытость, а волевая замкнутость. В результате у вас правая почка напряжена прямо сейчас, а левая почка спокойно работает, нормально. И поэтому давление повышается у вас в голове, но оно повышается за счет деятельности правой почки. А я вот женщине вот сказал, на первом ряду. Она поняла меня. Вот. Мочевой пузырь находится по центру. Он связан не с волей, не с характером, он связан с поступками человека. Поступки означают работа, наша работа, то, что мы делаем. И если говорить о вдохновении во время работы, то оно связано с бронхами, с горлом. Если говорить о концентрации во время работы, то оно связано с носом. Концентрация связана с носом. Знаете, иногда люди такие... Они так настолько сосредоточены, они хотят ни на что отвлекаться, такие они. Такие. У них вот если такое лицо увидите, точно у него гайморит 100%. То есть человек, который такой, он сконцентрированный такой вот, у него обязательно нос будет страдать, сосредоточенный. Второй вариант, если человек, вдохновение его, он не может его остановить, у него порыв там куда-то что-то, то есть тельняшки рвет, и его невозможно остановить, у него энергия вся скапливается вот здесь, он такой вот. Вот такой вот. То у него будет страдать бронхи, горло там и все прочее. И есть люди, которые во время работы, ну знаете, шпалы кидают. То есть есть, допустим, если вы пойдете в России на вокзал, то там шпалы кидают. Вот такой вот. И некоторые точно так же шпалы кидают, допустим, у себя на работе, где бы они ни были, они тоже ходят так грубо себя очень ведут. Там, допустим, она продавщица, она берет ящиков, хватит его туда, она бух, упал. Там бутылки затряслись, все эти покупатели аж дрогнули. Вам чего? То есть вот это вот с желудком связано. Если вы увидите такое поведение, это связано с желудком. У нее будет гастрит, у нее будет язва, возможно, там. То есть это когда человек грубо себя на работе же ведет, у него, он, то есть он грубость проявляет во время своей деятельности, у него страдает желудок. И следующая категория людей, она связана, как, когда человек в тоске работает, то есть ну, он устает от своей работы, ему уже все надоело, и он даже обижен на свою работу, такой, знаете, ему тяжело вот так вот работать. Вот, когда такое вот состояние, да, трудности, вот это, когда человек в таком состоянии работает, то у него страдает уже мочевой пузырь. То есть мочевой пузырь, он зависит именно от того, насколько человек принимает свою судьбу, свою работу. Принимает. Если он не хочет принимать, значит у него будет напряженный мочевой пузырь. И он потом начнет воспаляться, и у него будут проблемы в этом плане. А? Вот, смотрите, да. То есть, да, видите, вот есть два варианта. То есть, есть, с одной стороны, есть то, что мы сейчас делаем плохого, и мы получаем болезни, а есть то, что нам приходит по судьбе. То есть, само по себе, вроде бы работал нормально, никого не трогал, все хорошо, работа нравится, раз выгнали с работы. Такое возможно? Это означает, что пришел плохой период. И это очень хорошо видно астрологически, потому что если человек делает глупости какие-то в жизни, это астрологически не видно, потому что это его свобода выбора, это новая карма. Он это делает сам сейчас. Но если его остановить, то болезнь проходит. Но если у него, он ничего плохого не делает, его просто выгоняют с работы, это видно и по руке. Вот здесь вот я изучал тоже руку, изучал формы. Это видно и по руке, это видно и астрологически на карте. Очень хорошо по периоду. Вот пришел период определенный, его выгнали. Потому что так действуют наши прошлые поступки. И почему это на карте видно? Потому что когда человек вылазит на свет, ведь как лишь ты появился на свет, да, он появляется на свет. В этот момент, когда он из-под защиты матери выходит, из-под психической, его тонкое тело, оно попадает под влияние всех планет сразу. И на него в психике такой бам, отпечаток, как печать, как штамп ставит вот эта окружающая атмосфера. Она ставит ему штамп психический такой, очень жесткий. И он поэтому, когда он выходит, он такой, вот так начинает кричать, этот удар такой происходит. Удар соединения с окружающим миром, это описывает Веды. В результате этого удара у человека, так как он еще как белая доска, то есть у него происходит очень сильный контакт, и он запоминает ту атмосферу психическую, которая была вокруг него в момент рождения. В результате, даже когда он живет уже через 10, 15, 20 лет, то его психика, она контактирует с теми планетами, которые сейчас уже совсем в других местах стоят, имеют другой характер, все по-другому действует. Его психика контактирует с окружающим миром примерно на 80% или на 70%, учитывая то состояние, которое было в момент рождения. Это как всю жизнь? Да, да, поэтому карта есть, натальная карта, веды говорят, то есть карта при рождении, карта астрологическая при рождении указывает на то, как человек будет реагировать всю жизнь на то, что происходит. Вот поэтому и расчет по этой карте ведется. То есть не потому, что сейчас происходит. Так бы астрология наплевала бы на эту карту. Она бы учитывала только то, что как планеты сейчас стоят. И все бы люди реагировали на все бы одинаково. Вот, допустим, там планета так встала, и все побежали в одну сторону. Планета так встала, и все побежали в другую. Мы, конечно, бегаем, но не все и не в одну сторону. Это означает, что у нас есть влияние еще при рождении вот этой карты. Так, гломерулонефрит – это болезнь, которая возникает в результате напряженности, скрытости, напористости, амбициозности, скованности психической. Это все разные проявления скованности. Вот этой. То есть напряженность означает, что человек скован в нервной системе, то есть он скован по отношению к своему труду. А скрытость – это скованность по отношению к людям. А амбициозность – это скованность по отношению к проявлениям мнения других людей и так далее. То есть это все одна и та же черта характера по разным проявлениям. Кишечник, тонкий кишечник – это орган, связанный с деятельностью человека, деятельностью мысли, деятельностью воли. То есть это орган нашей активности. Если человек, допустим, у него из глубины ума идет сила такая, которая его делает ленивым. То есть она его расслабляет. Психическая энергия расслабляет. В результате ритм деятельности его будет таким. Он может быть и хочет быстрее, но не может. У него такой ритм деятельности такой вяленький, расслабленный. Это не факт, что человек ленивый. Он может и трудиться, и хотеть трудиться, но его деятельность, она будет медленно протекать. В результате этого у него будет склонность к чему? Потому что пища по кишечнику будет идти тоже вяло. Потому что вот эта вот активность психическая во время деятельности и скорость сокращения волокон кишечника, они находятся в прямой зависимости друг от друга. Это одна и та же сила. То есть мысль, ум одной и той же энергии влияет и на кишечник, и на то, как человек будет действовать. В результате что получается? А если у человека запоры, это значит, что он немножко такой, знаете, запоры связаны с тем, что волны, сократимость кишечника ослаблена. Потому что запоры еще могут быть от чрезмерной деятельности, мы об этом тоже будем говорить. Если у человека запоры вот связаны с этим, то у него и деятельность вялая такая. Если человек трудится в состоянии бодрости, но не напряженности, то значит у него и кишечник будет работать нормально, и там проблем не будет. А если у человека очень скован, он такой скованная у него деятельность, напряженная, он хочет быстрее, и у него не получается, он хочет еще быстрее, и у него не получается, то в этом случае у него тоже будут запоры, но они связаны уже будут с тем, что кишечник сжимается и не дает пищу пропускать. А если человек не скован в деятельности, а просто суетится, и он, не знает, он метается то туда-сюда, то сюда в своих мыслях, то у него будет понос. Вот. Таким образом. Да? Может ли его вот это влияние? Будет ли у него понос? Нет, нет. Я вам сейчас объясню. Вы знаете, дело в том, что я сейчас объясню вам. Есть два типа очищения сознания. Если вы говорите о духовной практике, то когда человек занимается духовной практикой, то если взять карму человека, вот мы находимся здесь, а у нас есть такое понятие прарабдха карма. Это та карма, которую мы должны отработать в этой жизни. Да? Но часть мы можем ее все отработать в этой жизни, это факт. Но часть кармы остается на будущее, и оно предназначено для будущих рождений. Только редкие люди, которые могут прожить за одну жизнь все свои воплощения сразу будущие. Это как ты был неправ и все спалил за час, да? Макаревич говорит. Сейчас некоторые на Макаревича пошли, да? Все сюда на лекцию пошли. Вот. И вот Когда человек занимается духовной практикой, он читает молитву или мантру, у него карма сгорает оттуда, с будущих воплощений. И когда он чисто очень повторяет молитву, допустим, очень возвышенно, то он очищается от всех своих грехов и доходит до настоящей жизни. И он становится уже к этому, даже он еще, когда он еще больной, он еще болеет, у него настоящая жизнь еще не затронута, он уже все равно считается святым. Но когда он начинает сжигать карму своей настоящей жизни, то наступает такой момент, когда он вообще перестает болеть. То есть он уже духовной энергией очистил все свое существование. И вот такие люди, они не мерзнут на холоде, там, не сгорают в жаре. То есть они не испытывают чувство голода, даже если организм уже скоро умирать, он не испытывает чувство страданий. То есть этот человек полностью счастлив, потому что он ничего плохого не сделал, и страдать не за что, понимаете? Вот. Когда человек совершает, это духовная практика. Духовная практика означает направленно на Бога. Смотря куда направлено. Медитация на себя может быть направлена. Это уже никакой духовной практикой не является. От этого эгоизм только растет. Вот. Духовная практика означает на кого-то направлена, то есть на Бога именно. Есть еще благочестивая деятельность. Есть духовная практика, благочестивая деятельность и просто работа на себя, то есть на себя направлена. Это увеличит эгоизм. Если человек занимается благочестивой деятельностью, выполняет свой долг перед людьми, то в этом случае у него карма сжигается в этом рождении. Вот та, которая предназначена для этого рождения. И она сжигаться начинает с конца жизни. И идет вперед, ближе. Опять человек ничего не чувствует, что что-то поменялось. Но когда он всю жизнь, допустим, в молодости занимается благочестивой деятельностью, то его жизнь потом в будущем начинает все сильнее, сильнее, сильнее меняться. И он становится и здоровым, и красивым, и счастливым, и богатым, там, и все. У него все меняется в жизни, потому что он приходит к той точке, которая уже карма уже отработана. Понимаете, он получает плоды своей деятельности в этом случае. Вот. Но наша карма, которая влияет на нас сейчас, она может быть отработана только нашими настоящими поступками. То есть, если, допустим, у тебя, допустим, замкнула печень, и эта болезнь связана с гневливостью, допустим, печень страдает от гнева. Если ты в это время простил кого-то, человека, на которого ты гневаешься, то в этот момент печень отпускает сразу. Но бывает так, что из глубины сердца, в результате прошлых поступков, эта сила гневливости продолжает течь. И ты уже на следующее утро вроде уже простил, опять начинаешь плохо о нем думать. И надо опять прощать. И опять печень отпускает. Потом это опять. И может так длиться несколько лет. Потому что бывают большие периоды, бывают маленькие. То есть в этом заключается наша жизнь. То есть некоторые... Вы хотите что-то сказать? Как обида, да. Поэтому чаще поджелудочная железа страдает у женщин, а печень у мужчин. Если женщина ведет себя по-мужски, она гневается, значит, у нее тоже печень будет страдать. Нет, смотрите. Мы говорим сейчас о том, что наши настоящие поступки нейтрализуют плохую карму. Мы не говорим о том, что никак не изменишь. Есть периоды, сейчас я отвечу на ваш вопрос. Есть периоды в карте, понимаете? Период означает, что надо отрабатывать вот эту карму. Допустим, идет период Марса, и надо отрабатывать гнев. Сразу замыкает печень. Она говорит, пришел мой дружочек ко мне, ну давай, с тобой будем общаться. И вот замкнул. Он хочет на кого-то разозлиться, а у него печень отвалится в это время. Он думает, так, понял, если он сообразительный. Вот, то он думает, нет, я не буду гневаться, и он начинает прощать людям, печень отпускает. И так он постоянно, если он постоянно так в течение нескольких лет настроен, все, он постепенно, вот эти импульсы, которые с глубины ума идут, которые гнев в него вводит и печень напрягает, они постепенно тухнут. И раз, период Марса плохой прошел, все, Больше у него пищи никогда болеть не будет. Он отработал плохую карму. Если он не может этого сделать, он не понимает, как себя вести правильно. У него печень замыкает, он что делает? Он пьет лекарства. Лекарства все, они только отодвигают болезнь. Даже вот камни, допустим, драгоценные, они только отодвигают болезнь. Они отодвинули болезнь. Человек живет так, как жил. Он не хочет меняться, допустим. Это такое лечение, всегда веды говорят, лечение предназначено для тех, кто хочет работать над собой. Если человек хочет работать над собой, лечение ему принесет благо, потому что оно сначала отодвигает болезнь, а потом человек вообще ее нейтрализует своими поступками, и вообще даже он не болеет. Вот. А если человек отодвигает болезнь и не хочется над собой работать совсем, то значит в будущем он все равно получит эту же болезнь. Поэтому одно дело лечение, другое дело работа над собой. Работа над собой сжигает болезнь, а лечение всегда ее нейтрализует. Ну правильно, да. Но я там вообще, я в Москве, с вами я, конечно, так не буду себя вести, но там в Москве я обнаглел, и я действую согласно Аюрведе строго. То есть я людей не лечу, если они не слушали мои лекции. То есть они хотят работать над собой, я говорю, я не буду вас лечить. Вот, я там обнаглел, а здесь я, вот, видите, такой добренький, хорошенький. Ага. А вот папа Римский, как понимаете, нисколько не был не красавец, на голову страшный, болел ужасно, как я понимаю, я пойду в ту жизнь, совершаю поступки, говорю, стыды и молясь. Что они делали? Это хороший вопрос очень. Спасибо. Нет, это хороший вопрос. Давайте я отвечу на него. Смотрите. То есть Папа Римский замечательный пример. Смотрите, ему предсказали, что его расстреляют, да? То есть он должен был умереть в это время астрологически по карте, но он не умер. Потому что ему предсказали, ему человек сказал, тебя застрелят. Ты должен сделать так-то, так-то. Он постился в этот день перед тем, как у него выстрелил. Если бы он не постился, ему в кишечник попали, он бы умер через 15 минут от заражения крови. Вот. А он постился, ему сказали, в этот день надо поститься. И только так ты можешь спастись. И он постился, и все, ему прострелили кишечник, потом все восстановилось. То есть он должен был умереть, но он не умер. Это является фактом отработки кармы. То есть человек живет благочестиво. Теперь следующее. Куда идет энергия? Энергия от наших благочестивых поступков не всегда идет в здоровье. Она идет туда, что является приоритетом счастья человека. Ну, допустим, если Папа Римский хотел себе здоровья, и он совершал благочестивые поступки, у него было бы идеальное здоровье. Но он хотел быть личностью, которая может влиять на события мира. В результате вся его психическая энергия шла в эту сторону. И кто такой Папа Римский сейчас? Разве можно найти более выдающуюся фигуру в истории, вот, допустим, хотя бы католической церкви? Вот. То есть как его даже просто как его провожали, это там миллионы людей, то есть собрались, все лидеры всех религий, кроме некоторых, они признали, что это личность выдающаяся. Разве можно сказать, что у него энергия психическая не пошла на то, чтобы сделать его будущее счастливым, потому что когда человек умирает, то есть умирает только тело, в тонком теле он освобождается, остается ум, разум, эгоизм, остается в трезвом сознании, то есть человека после смерти. И что он увидел после смерти? Он после смерти увидел миллионы людей, которые его любят. Разве это не счастье? Такие похороны должны были быть, даже если он этого не хотел. Нет, но не факт, что они все люди бы его так сильно любили. То есть, может быть, и ритуал бы был проведен, но... Да. Мы говорим сейчас не о том, что проводится какой-то ритуал. Мы говорим о любви людей, их признании, отношении. Именно это приносит счастье. Давайте дальше продолжим нашу беседу по поводу наших болезней. И я хочу поговорить о аппендиците. Аппендикс находится с правой стороны. Это орган боли. И он связан с деятельностью. Поэтому, когда, допустим, чаще всего страдают от аппендицита дети. И сейчас мы разберем, почему. Потому что аппендикс, он страдает, когда человеку запрещают делать что-то, действовать, да? А дети, у них не хватает разума, чтобы делать все правильно. А у них есть как бы разные уровни сознания. И у человека есть сознание, связанное с желанием пищи. Называется аномая по аюрведе. Это самый первый уровень сознания. Он просыпается у грудных детей. Они хотят кушать. И их понимание жизни связано только с едой. Больше их ничего не интересует в жизни. Когда ребенок достигает возраста 3 лет, его сознание переходит на следующий уровень. Пранамая называется. То есть пранамая означает психическая энергия. Ребенок начинает двигаться. То есть ему хочется уже не кушать, он забывает про еду. Ему не хочется кушать, он хочет бегать, прыгать. И в возрасте 5 там, до 7 лет он как угорелый носит. То есть его скорость жизни возрастает с каждым днем. То есть в какой-то момент жизни, в какой-то момент родители уже не могут вообще понять, что происходит с ребенком. Они как идут к врачу. И говорят, что с ним происходит, он как угорелый, он носится постоянно, остановите моего ребенка. То есть у него, в это время у него развивается нервная система. Если врач как бы посоветует его связывать там или запирать, то ребенок просто недоразвитым будет. Так вот, а в это время, когда у ребенка вот развивается деятельность, у него также сила кишечника крепнет. И когда, допустим, родители, нельзя, была такая юмореска, помните, нельзя, не знает, куда ему деваться. Вот, и когда так родители говорят своему ребенку, то у него поражается аппендикс. То есть аппендикс – это орган гормональный, который скапливает в себя всю отрицательную энергию со всего кишечника, чтобы защитить кишечник от перегрузки. И когда в аппендиксе скапливается много отрицательной энергии, там начинается воспаление, потом на это воспаление попадают те бактерии, которые живут в кишечнике патогенные. И начинается там вот этот вот аппендицит гнойный там, допустим. Это приводит к смерти. То есть так родители убивают своих детей с помощью запретов. А? Ну, аппендицит, значит, аппендицита не будет. Я согласен с вами, что не обязательно. Бывает так, что у человека ощущение, что ему не позволяют, идет изнутри в результате плохой кармы, и тогда у него все равно будет аппендицит. Да? Но в 10 классе это уже не детство. То есть, очевидно, ваш аппендицит был связан с тем, что вы сами утверждались в жизни и как бы и стеной шли там на окружающих, там всем устроили Кузькину маму там. И, возможно, а? Ну, понимаете, еще раз повторяю, аппендицит – это волевой орган. Это не обязательно, но все равно что-то, какое-то противодействие воле окружающему миру должно быть. То есть оно как проявится, я не знаю. То есть это может быть разные проявления, но кишечник – это орган деятельности, с правой стороны находится воля. Человек должен как-то утверждаться, чтобы его аппендикс был поражен. Если он не утверждается, если он в гармонии с окружающей средой живет, аппендикс не будет страдать, это 100%. Надо каждый конкретный случай рассматривать. В данном случае был как бы очень крепкий темперамент, очень сильная личность, и столкновение произошло у вас с окружающей средой какой-то, и вы там немножко пострадали. Вот это. Да? Но вы же знаете, что вы очень чувствительный человек в деятельности. Вы же знаете, что вы очень чувствительный человек в вашей деятельности, когда вы что-то делаете, вы очень чувствуете, как относятся к вашей деятельности другие люди, как реагируют на вас. Это связано с кишечником. У вас очень чувствительный кишечник по жизни. Потому что плохой период закончится. Мы говорили с вами, что когда хороший период идет, то плохой период идет, то орган страдает. Потом плохой период заканчивается, орган перестает болеть. То есть это все по периодам жизни связано. Никогда не бывает так, что орган всю жизнь будет болеть. Он всю жизнь будет болеть, если мы карму плохую его не отрабатываем. То есть если мы не делаем так, как надо, то он будет продолжать болеть из-за того, что новая карма нарабатывается. Вы очень активны, мне нравится. Всего 5 человек такие боевые. А бывает качество в России, все сидят, смотрят такие. То как на Ленина или наоборот такие. Когда, я помню, когда я приехал в Иваново, лекции читал, там несколько человек, такие бабушки, дедушки пришли с бородами такие. И я как будто был Ленин в Смольном там. Они на меня смотрели такие, как на Ленина такие, очень доверчивые такие. Вот такие вот. Потом я, когда в Екатеринбурге, следующий город был Екатеринбург, я приехал, там человек 250 на лекцию пришло. И они смотрели на меня, как на врага народа, наоборот, такие, нахмурились. У каждого города свой тонус. А вы такие очень активные. А в Омске было 500 человек на лекции. Они восприняли таким с энтузиазмом, очень радовались. Они такие очень открытые люди. В Омске очень, у меня были очень лекции такие, то есть по 500, по 600 человек приходило, наверное. Я туда 4 раза приезжал. Конечно, влияет, но как она влияет? Она нам дает просто энергию. Нет, она только дает энергию. Растения дают только энергию, пища дает только энергию. Как мы ее будем использовать, это уже другой вопрос. Дает хорошую энергию, плохая пища дает, оскверняет человека, дает плохую энергию. Но можно человека прижать вот так, а можно его поднять. Плохая пища, она прижимает, не дает нам активизироваться. А хорошая пища, она нас поднимает, дает нам энергию. Да, что приняли, да, каков стол, таков и стул, да? Что поел, то и получил. Вот. Да, я еще много болезней рассматривал. Значит, все половые болезни связаны, болезни половых органов всегда связаны с отношением за противоположным полом. Есть женские черты характера, есть мужские. Женские черты характера – это снисходительность, доброта, заботливость, послушание и так далее. Если у человека, у женщины есть все, она развивает в себе эти черты характера, то у ней по-женски все будет хорошо. Все органы будут работать как надо, она спокойно родит без всяких проблем. Дальше, мужские черты характера – это ответственность, стойкость, целеустремленность, благородство, желание с любовью трудиться и так далее. Когда у мужчины мужские черты характера хорошо работают, то у него мужские органы работают нормально. Я как-то читал лекцию в Краснодаре в МВД, и пришло 500 милиционеров. Когда зашел с генералом, он решил, чтобы я лекцию там прочитал. Когда зашел туда с генералом, он сказал: «Встань!» То есть все такие, фу, поднялись, зашли, меня коленки начали трясти. Тут милиционеры все смотрят такие. Я начал читать лекцию «Связь болезни с характером». Вот это. И я никак не мог понять, чем их пробрать. То есть они сидели такие, смотрели на меня совершенно, абсолютно таким каменным взглядом все. Мне было страшно просто лекцию читать. И я, когда начал говорить о болезни половых органов, они начали активизироваться. И когда я сказал, что если, допустим, вот пример, как допустим, развивается мужская импотенция, допустим, как называется, если мужчина, он мужественный, да, если он начинает подавлять, допустим, как милиционер, допустим, наказывает не с добрым сердцем, а со злым и подавляет людей постоянно, то в результате того, что он подавляет людей, у него начинаются спазмы в половых органах, и у него или преждевременное семяизвержение будет, или у него просто семя будет вытекать просто, и он станет бесплодным. Им так понравился пример, они начали хлопать там, смеяться, сразу оживились, лекция прошла успешно. Это так, чтобы вы не скучали. Геморрой. Прямая кишка, то есть это прямая кишка связана с тем, насколько мы чистую жизнь ведем. Бывает чистота телесная, психическая, и бывает чистота в нашей психической энергии. Телесную чистоту мы лечим с помощью душа, с помощью припитания вовремя, если человек на ночь не ест, если он принимает душ каждое утро. Если он надевает чистую нательную одежду, то у него будет телесная чистота, и психическая, и физическая энергия, токсины не будут скапливаться в прямой кишке. Дальше психическая чистота возникает в результате того, что человек должен каждый день... психическая энергия очищается от упражнений. Если человек делает гимнастику каждый день, то у него психическая чистота наступает. И умственная чистота наступает, если человек просит прощения каждый день и сам прощает других людей. Так вот, если хотя бы один вид чистоты не наступает, то у человека скапливается отрицательная энергия в прямой кишке. И от этого наступает интоксикация, во-первых, по всему телу идет от этого. Потому что психическая грязь, она притягивает физическую. В результате воспаляются стенки прямой кишки, и на них налипает испражнения. В результате потом они всасываются в кровь, и человека интоксикация поражает. И это является причиной также злокачественных опухолей, которые идут из прямой кишки. То есть надо понять, что этот орган лечится с помощью очищения. Да, это тоже очищение. Есть механическое очищение, оно просто освобождает от плохой кармы, но только от механической. От умственной плохая карма, она все равно остается, но клизмы здесь не помогут. Геморрой возникает от того, что человек очень напряженный, грубо себя ведет, эгоистично, неряшливо. Если человек работает в очень таком грубом стиле, жестоко по отношению к окружающим людям. И не то, что он жестоко, плохо к работе относится, как мы говорили, а он относится к людям плохо, ко всем, он ненавидит других, то у него будет, это тоже по прямой линии же находится, с Марсом связана прямая кишка, то в этом случае у него будет страдать уже прямая кишка. А если человек надрывается на работе, он надрывно так себя, он не может отдыхать, ему надо обязательно закончить, то есть сильная привязанность к результату труда. Не чтобы потом закончить, ему надо обязательно сейчас, то у него будет геморрой. То есть геморрой возникает от неумения отдыхать. Здесь не касается чисто какой-то работы. У кого-то работа компьютер, у кого-то работа то. То есть работа может быть даже умственная деятельность, направленная на что-то, это тоже работа. В этом, если человек не может в уме отдыхать, он геморрой получает. Запоры возникают, как мы говорили, от черствости, зажатости, напряженности, суетливости и лени в деятельности. Легкие — это орган, который связан с желанием жить, то есть оптимизмом, жизненным оптимизмом, желанием жить. И если человек, допустим, туберкулез легких, это болезнь, которая возникает у людей, которые не видят перспективы в будущем. То есть они не видят, у них нет желания жить, потому что оно может быть есть, но оно не сильное. У них нет вот этого ощущения жизнерадостности, то есть они не могут радоваться жизни. Поэтому, когда, допустим, война идет, люди не знают, что будет в будущем, то туберкулез очень сильно увеличивается. И так, когда в России началась, допустим, вот этот момент, когда там деньги упали и все прочее, количество туберкулеза резко возросло, люди не знают, что дальше делать, у них появилось такое тупиковое состояние. В результате туберкулез возрос. Пневмонии возникают от того, что человек не может расслабиться от своей работы. Он постоянно надрывно трудится, и вся его жизнерадостность уходит в то, чтобы в свою работу. То есть он не с любовью трудится, а он как бы надрывно, он хочет сделать побыстрее. Пневмония может быть от такого перенапряжения в труде. Вирус — это лишь следствие. Аюрведа говорит, вирус — это лишь следствие того, что мы делаем. Например, у человека постоянная брезгливость, вот он, губы постоянно зажаты. Вот попробуйте себе вот губки вот так зажать, вот так, кончики, посидите 3 минуты. У вас горло может начать болеть вот здесь. Брезгливость человека рождает ангины. Вот он, ему неприятно окружающим, только губки зажаты, все. Горло страдает сразу немедленно. То есть психическое состояние, оно очень сильно связано с болезнями. И точно так же легкие. И потом дальше, когда воспаление начинается, туда потом бактерии попадают. Бактерии же не поражают сейчас там, бактерии там есть, но они не поражают горло. Почему они поражают в какой-то момент? Потому что есть причины. Есть физическая причина, есть психическая причина. Физическая причина какая? Человек поел на ночь сладкую пищу, допустим, много. А у него токсины скопились в прямой кишке, непереваренная пища, недоваренная, потому что пища переварится, когда солнце высоко стоит над горизонтом, огненная энергия солнца переварит пищу. Когда человек ест на ночь, солнца-то нет, и пища плохо переваривается. Она переваривается за счет внутреннего огня, но может и не довариться, и в результате она идет в прямую кишку, недоваренные активные вещества всасываются в кровь и доходят до лимфоузлов, лимфосистемы, и скапливаются часто вот здесь, вот, в области горла. В результате человек просыпается, у него слизь во рту, слизь из носа во рту, и у него болит горло. А потом там размножаются бактерии, начинается ангина. Одна из причин. Вторая причина – это обращение к людям, психическая причина. То есть есть разные причины. А? Рано солнце уходит. И это уже другой вопрос. У меня вот есть книжка «Время лежит дня». Там все написано, там очень много ценной информации, как правильно, да, первый том, как правильно питаться, как относиться к солнцу, к жизни, ну как приспособиться к этой жизни, там описано все. Я думаю, что мы всю тему все равно не раскроем, связь характера с болезнью, потому что у меня порядка 200 там разных болезней. А у меня есть избранные лекции, будет следующее издание, там будет эта лекция как раз освещена. Но в лекциях, в дисках, эта лекция полностью есть, там, да, диск. Да? Печень связана с честностью и лживостью. Честность, она ферментативные функции печени лечит, а лживость уничтожает их. А гневливость разрушает желчевыводящие функции печени, перевозбуждает желчь. Желчь становится очень едкой от гневливости. И наоборот, психическое волевое благородство, волевая покладистость, она наоборот делает печень, дает печени хорошую работоспособность. Вот. Нет желчного пузыря, это значит, что у человека нет резерва психической. Печень также является органом психической защиты, волевой защиты. То есть у человека есть волевой тонус, и этот волевой тонус защищает его от плохой воли окружающих людей. Когда человек удаляет желчный пузырь, то его волевой тонус, он становится таким ранимым. То есть его воля, она не способна противостоять воле окружающих или обстановке, и он быстро устает, волевая усталость быстро наступает. То есть он вечером уже выбивается из себя совсем, ему тяжело сосредоточиться, что надо делать и так далее. Признак того, что человек лишается желчного пузыря. Кровообращение всегда связано. Кровообращение всегда связано с сосуды вообще, они связаны с тем, как мы реагируем на окружающую среду. Если человек находится в гармонии с окружающим миром, с погодой, то есть ему нравится погода, природа, он может приспособиться к ней, то у него кровообращение будет нормальным. Если он чувствует дискомфорт постоянно от погоды, от природы окружающей, ему тяжело, то у него постепенно будет нарушаться кровообращение. Позвоночник страдает от того, как человек по жизни шагает. То есть зависит от его тонуса психического. То есть есть люди, которые устремленные в своей жизни, то они такие, у них собранность большая. И позвоночник у них крепкий. Если человек, ну знаете, походка крокодила у этого волка, ну погоди, да, такой согнут, так такой, то есть он, у него психическая энергия направлена вниз, руки в брюки, такой оба, и вот то. Вот, то есть это уже болезнь позвоночника, это означает, что он не целеустремлен, у него нет идеи жить, то есть он сразу сгибает его. Есть люди, которые вот так вот, то есть они... То есть они гордятся собой, то есть они идут по жизни, показывая себя, то есть сердцем чистым, не спесив, да. Обо мне все люди скажут. Сердце чистое, не спит. Вот. То есть, тогда уже вот так вот. И позвоночник сразу напрягается, и у человека появляется другой уже тип, перенапряжение позвоночника. То есть, если человек живет для других, у него есть цель жизни, у него позвоночник натянут, позвоночник — это дерево жизни. Как человек живет, нацелено куда, такой будет позвоночник. Бывает, что человек очень чрезмерно трудится. То есть, когда человек считает, что жизнь это один каторжный труд, что в жизни нет места радости, любви, он просто сухо, вот работа, ему деньги нужны, то у такого человека позвоночник дерева рубится под корень, то есть у человека поясница начинает страдать, у него замыкает, и он ходит замкнутый вот такой. Вот дальше второй вариант нарушения в области шейного отдела связан с чрезмерной концентрацией внимания. То есть человек сосредоточен вот так вот, ему хочется там разобраться в ситуации, он постоянно сосредоточен, не может отвлечься, у него тогда шейный отдел позвоночника страдает. А почему неправильно сидит? А почему он не берет перерыв? Почему он не берет перерыв? Вот, и видите, вы тоже пришли к этому. А почему он сидит неправильно? Так вот, он и сидит неправильно, потому что у него неправильный настрой. Существует такая наука, кинезиология, то есть новая наука такая. Там объясняется, что если у человека неправильный настрой, то у него неправильно мышцы, ну как бы есть зажимы в мышцах. И человеку меняет настрой. Ему говорят, вот ты вот так расслабь, здесь рот, здесь вот это, вот настройся вот так, и у тебя там расслабится все, понимаете? То есть в этом, то есть у нас лицо — это зеркало ума. И все наши зажимы психические, они связаны с лицом. Когда человек настрой свой меняет, и то у него, он, допустим, можно как влиять с разных сторон? Можно расслабить поясницу и контролировать поясницу. Тогда зажим на лице проходит, и настрой проходит сам. Или настрой меняешь, проходит зажим на лице и поясница. Или зажим на лице меняешь, проходит настрой плохой и поясница. То есть можно прилагать разным точкам свое внимание, результат один и тот же. Да, то есть надо улыбнуться обязательно. Вот сейчас мы и заканчивать надо также день. И у меня в конце моих лекций мы занимаемся тем, что мы желаем всем счастья. Я вам очень благодарен, что вы так делаете. Вот. Да, то есть такая в ведах, есть такое правило, что человек не будет счастлив, если он неправильно настроен. Поэтому в ведах практикуются различные настрои. И я не буду вам на санскрите там читать. Сарвей баванту суки нага, сарвей баванту нирамая. То есть мы не знаем этого всего, этих слов. Вот. Сарвей баванту пашчанту. Там это означает: я желаю всем счастья, желаю всем радости, там я желаю всем мира, там и так далее. Мы будем по-русски, да? И по-английски мы тоже не будем, да? Мы будем по-русски. Поэтому это часть ведической культуры. Веды состоят из знания и практики. Если вы получили знания, но не получили практики, то лекция не закончена. Потому что практика находится в разуме, а знание находится в уме. Веды говорят, знание должно перейти в разум. Это означает, что человек изменяет свою судьбу. Просто послушав лекцию, судьба не меняется. Для этого нужно поменять настрой. Поэтому лекция должна всегда заканчиваться совместным настроем. Если кто-то не хочет слух повторять, я желаю всем счастья, то не повторяйте, просто послушайте. А мы... Да, да. Поэтому мы будем желать всем счастья. Я включаю громче музыку, потому что это, ну, святой человек. Он поет о Боге, и это помогает, ну, настроиться правильно. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я